Часть третья. В тени шатра, закрутив мокрые волосы, Наталья пила только что принесенные из погреба ягодные водички, грушевые метки и кисленькие кваски. Кладя в рот маленький кусочек сахарного пряника, говорила: «Обидно видеть наше невежество. Слава Богу, мы других народов не глупее. Девы наши статные и красивые, как никакие другие, это все иностранцы говорят, способны к учению и политесу. Братец, который год бьется, силой тащит людей из теремов, из затхлости. Упираются, да не девки, отцы с матерями. Братец, уезжая на войну, уж как меня просил: Наташа, не давай, пожалуйста, им покоя, старозаветным-то бородачам. Да саждай им, если добром не хотят. Засосет нас это болото. Я боюсь, я одна. Спасибо царице Прасковье, в последнее время она мне помогает, хоть и трудно ей старину ломать, все-таки завела для дочерей новые порядки. По воскресеньям у нее после обедни бывают во французском платье, пьют кофе, слушают музыкальный ящик и говорят о мирском. А вот у меня в Кремле осенью будет новинка, так новинка». «Что же за новинка будет у тебя, свет наш?» — спросила Анисия Толстая, вытирая сладкие губы. «Новинка будет изрядная. Театр. Не совсем, конечно, как при французском дворе. Там, в Версале, во всем свете преславные актеры и танцоры, и живописцы, и музыканты. А здесь я одна. Я и трагедии перекладываю с французского на русский, я и сочиняю, чего не достает, я и с комедиантами возись». Когда Наталья выговорила «театр», обе девы Меншиковы, и Анисия Толстая, и Екатерина, слушавшая ее, впившись темным взором, переглянулись, всплеснули руками. «Для начала, чтобы не очень напугать, будет представлено пещное действо с пением виршей. А к Новому году, когда государь приедет на праздники и из Петербурга съедутся, представим нравоучительное действо о распутном сластолюбце Дон Жуане, или как его земля поглотила. Уж я велю в театре бывать всем. Упираться начнут, драгунов буду посылать за публикой. Жалко, нет в Москве Александры Ивановны Волковой. Она бы очень помогла. Вот она, к примеру, из черной мужицкой семьи. Отец ее лычком подпоясывался. Сама грамоте начала учиться, когда уж замуж вышла. Говорит бойко на трех языках, сочиняет вирши. Сейчас она в Гааге при нашем после Андрее Артамоновиче Матвееве. Кавалеры из-за нее на шпагах бьются, и есть убитые. И она собирается в Париж ко двору Людовика XIV блистать. Понятно вам учение польза? Анисия Толстая тут же ткнула жесткой щепотью под бок Марфу и Анну. Дождались вопроса. А вот приедет государь, да случится ему, подведет к тебе или к тебе галантного кавалера, а сам будет слушать, как ты станешь срамиться. «Оставь их, Анисия», — жарко сказала Наталья. «Ну, прощайте. Мне еще в немецкую слободу нужно заехать. Опять жалобы на сестриц. Боюсь, до государя дойдет. Хочу с ними поговорить крутенько,